Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Фёдор Тютчев. «Весна». Читает Елена Удалова. Каким бы строгим испытаньям вы ни были подчинены, что устоит перед дыханием и первой встречей весны? Весна, она о вас не знает, о вас, о горе и о зле. Бессмертием взор ее сияет, и ни морщинки на челе. Своим законом лишь послушно в условный час слетает к вам. Светла, блаженно равнодушна, как подобает божествам, цветами сыплет над землею, свежа, как первая весна. Была ль другая перед нею, о том не ведает она. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.